«Да не заморачивайся так. Это же не конец света». Я взглянул на Катю, опустив папку с меню. Девушка выглядела спокойной. На лице читалась какая-то необъяснимая ветренность. Раньше все было иначе. Она всегда поддерживала, находила нужные слова. А сейчас словно подменили. Я полюбил ее не только за фантастические зеленые глаза и не за роскошные золотистые волосы, пухлые губы и маленький носик, а за добродушие, готовность помочь не только любимому человеку, но и всему миру, если придется. Катя была вегетарианкой и борцом за права животных. «Легко сказать», — ответил я, повторно перечитывая строчку из меню. «Компания стала моим домом. Меня там уважали, продвигали по карьерной лестнице. Еще полгода, и я бы стал главой отдела сбыта. Но нет, директор продает все акции и прикрывает лавочку». Катя ничего не ответила. Жестом поманила официантку. Мы сидели в летнем кафе на свежем воздухе. Заняли центральный столик, где Катя могла наслаждаться солнечными лучами, бьющими в спину. Я же уселся под зонтиком, стараясь не смотреть по сторонам и не видеть улыбающихся лиц посетителей. На душе и так скребли кошки. «Мне бисквитные мороженые с клубникой», — сказала Катя, растягивая слова. «И не тяните резину, я вас прошу». Официантка черкнула карандашом в блокноте. «А мне холодный чай», — сказал я и бросил папку на стол. «Больше ничего не лезет». «Хорошо», — улыбнулась девушка и упорхнула выполнять заказ. «Ты ей понравился», — с иронией заметила Катя. «Ой, да не говори ерунды», — махнул рукой я. «Честно, Витя, прекрати уже ныть», — сказала Катя. «Сколько можно депрессию наводить? Третий день портишь мне настроение, ворчишь, жалеешь себя. Настоящий мужик давно нашел бы новую работу». Я с изумлением посмотрел на любимую девушку. «Ничего себе предъявы! С каких пор она стала такой?» «Сейчас набирают персонал для одной корпорации», — продолжала Катя, откидываясь на спинке пластикового стула. «Реклама пестреет по телеку и интернету. Нанотек вроде называется». Я поморщился и кинул взгляд в сторону парочки за соседним столиком. Они обнимали друг друга и о чем-то шептались. «Почему мы с Катей сейчас так не можем?» «Видел я их лозунги», — бросил я. «По мне чушь собачья. Нанороботы в вашей жизни, лечение всех болезней, вечная молодость. Неужели кто-то вправду на это ведется?» «А ты считаешь, что производство строительных смесей — это самое главное в жизни?» — ухмыльнулась Катя. «Ты 2 года сидел на телефоне и впаривал людям цемент. Ты хоть представляешь, какая там зарплата тебя ждет? Подруга говорила, что за нанотеком будущее, и скоро корпорация станет богатейшей в мире». «Твоя подруга вообще кто? Косметолог? Вот пусть и занимается масками своими», — фыркнул я. «А я работу найду, будь уверена». Подошла официантка с заказом. Положила тарелку с мороженым возле Кати. «А вот ваш чай», — с улыбкой произнесла она, передавая мне стакан. «Спасибо», — кивнул я, стараясь не смотреть на глубокий вырез в униформе девушки. «Думаю, что ты не пропадешь», — сказала Катя, осторожно соскребая с мороженого кусочки клубники. «Вот видишь, как на тебя официантки ведутся». Прямо глазами пожирала. «Да что ты несешь?» — бросил я. «Плевать мне на всех остальных. Я ведь тебя люблю». «Ну-ну», — промычала Катя. «Вообще-то я захотела встретиться с тобой сегодня, чтобы обсудить одну тему и больше никогда к ней не возвращаться». Я осторожно просунул руку во внутренний карман пиджака, нащупал мягкую коробочку с кольцом. Не самое лучшее место, чтобы сделать предложение. Но я слишком тянул. В последнее время чувствовал, что Катя отдаляется от меня, становится чужой. Я не понимал, в чем дело, но искал верный способ все наладить. Любовь — сильнейшая вещь, но в то же время очень хрупкая. Один неверный шаг в сторону, и эта необыкновенная твердыня даст трещину. Земля уйдет из-под ног — и вы упадете, и никогда не подниметесь вновь. «Я тоже хотел поговорить», — сказал я. «И моя работа ни при чем, клянусь». «Я рада». Катя доела мороженое и отбросила ложечку на тарелку. «Значит, сможешь сосредоточиться и выслушать меня до конца. Только, пожалуйста, не кричи. Знаешь, что я этого терпеть не могу». Пальцы скользнули по коробочке с кольцом. Я непонимающе уставился на любимую. «Нам надо расстаться», — сказала Катя. Внутри у меня что-то разом рухнуло. Вот что чувствуешь, когда земля уходит из-под ног и тебя затягивает в трясину. «Ты шутишь», — вымолвил я. «Я похожа на клоуна», — без улыбки отвечала Катя. «Нет, что ты, я просто...» «Просто снова тормозишь», — перебила Катя, вытаскивая пачку сигарет. «Всегда таким был. Даже в лучшее наше время, когда за мной ухаживал. Я всегда ждала большего, но ты был таким скромным. Не верится, что вообще потратила на тебя столько месяцев». «Ты бросила курить». Горло сдавливало спазм. «Я ведь...» Катя зажгла серебристую зажигалку, подкурила. Тонкая сигарета выпустила в мою сторону струйку сладкого дыма. «Знаешь, врать тебе настолько легко, что мне иногда становится страшно», — продолжала Катя. «Велся на мои постоянные «извини, сегодня я ночую дома» или «прости, милый, но весь день буду мотаться по магазинам с подружкой». Хлопал глазами, дурачок. «О чем ты?» Я дрожащими руками взялся за стакан. Залпом выпил содержимое. «Два месяца сплю с другим мужчиной у тебя под носом», — ответила Катя. «А ты ни сном, ни духом». «Что ж, теперь знаешь. И не смотри на меня так, как щенок брошенный. Такова суровая правда жизни». «Кто? Кто он?» Руки под столиком сжались в кулаки. «Тебе-то какое дело?» — фыркнула Катя. «Хотя, ладно. У него нефтедобывающая компания в Саудовской Аравии. Недавно обнаружили богатое месторождение. Мы женимся через месяц. Он купил виллу на Каймановых островах, и все для меня». Вот оно что. Вот почему Катя стала другой. И почему я не замечал, не догадывался. Неужели любовь настолько слепа? Или я идиот? «Ну, Катя, я ведь тебя люблю». «Витя, не позорься», — с раздражением произнесла девушка. «Твоя романтика меня коробит. Запомни, любви нет. Есть только страсть, которая овладевает нами и пудрит мозги. Любая женщина выберет выгодное замужество, потому что одни дурочки верят в принцев на белом коне. Я своего принца стянула с лошади, оседлала и готова ездить на нем до конца жизни». Катя встала, забрасывая ремешок сумочки на плечо. Последний раз затянулась и щелкнула пальцем, отправляя окурок к ближайшей урне. «Не скучай, милый», — помахала ручкой она. Проснулся я не сразу, словно выпадал из реальности сновидения. Но когда открыл глаза, глубоко вдыхая воздух в легкие, не поверил, что видел лишь сон. Казалось, просто телепортировался из кафе в свою новую квартиру. Только вот путешествие во времени для меня пока под вопросом, и вряд ли когда-нибудь их освою. Я лежал на огромной двуспальной кровати пластом. Похоже, что прилег на минутку и отключился. Казалось, не из-за чего. Драка со скинхедами не измотала, скорее, наоборот, зарядила энергией. Значит, у нанороботов были другие планы на сей счет. Иногда маленькие проныры управляли уровнем мелатонина в крови, вызывая повышенную сонливость. Обычная программная уловка для сбережения энергии. Или у машинок проявлялись отблески разума. Не дай бог! В комнате ощутимо стемнело. Я с трудом заставил себя подняться, вытирая слюну тыльной стороной ладони. Да чего ж противно. Спрыгнул на пол, осматриваясь по сторонам. Даже ботинок не скинул. Неудивительно, что меня бросила Катя. Давненько я не вспоминал о бывшей. Странный сон, ничего не скажешь. Или все навеяно мыслями о совсем другой девушке. Комната широкая, просторная, не чета той халупе, которую я снимал неделю назад. Все-таки пятизвездочный отель, единственная гостиница в Магнитогорске. 15 этажей, сотни номеров, но занятых бывает не больше дюжины. Кроме кровати здесь находились лишь две вещи. Миниатюрный столик, на котором стояли нераскрытые бутылки водки, и грязный стакан, и шкафчик возле стены, где я хранил одежду. Все остальные лишние детали приказал вынести в другую комнату. Мозолили глаза. Люблю свободу и простор. Я вышел на середину комнаты, мягко ступая по лакированному паркетному полу. Я снял этот номер не случайно. 15-й этаж, и огромное панорамное окно, без намека на шторы или жалюзи. Главное здесь — картинка. Башни корпорации смотрели на меня, поблескивая прозрачными окнами. Казалось, протянуть лишь руку, и можно дотронуться до них, схватить, скомкать и выбросить в мусорное ведро. До сердца нанотека всего 500 метров. Я прятался у них на виду, под самым носом. Рискованно? Да нифига. Здесь сыскные собаки из корпорации будут искать в последнюю очередь. Кроме того, я мог наблюдать за врагом, предвосхищая каждый шаг в мою сторону. Жаль только, что телепатический радар здесь не работал. Что-то экранировало, и я не мог пройти дальше парковки возле башен. Предусмотрительно со стороны нанотек. Небо окрасилось в оранжево-лиловые тона. На зеркальной поверхности башен колебались отблески последних солнечных лучей. Вскоре здания загорятся неоновыми огнями, и в номере появится бесплатная цветомузыка. «Компьютер!» В тишине пустой квартиры мой голос показался чужим. «Подключиться к сети!» «Я хочу напомнить, что вы можете выбрать любое имя для меня», ответил мужской голос с отчетливыми металлическими нотками. «На кой хрен мне это надо?» фыркнул я. «Давай, не бузи! Выведи изображение на середину комнаты». В каждом номере гостиницы встраивали компьютер с искусственным интеллектом. Не настолько умным, как могло бы показаться. Не самообучаемый, работающий сугубо на программных задачах, изначально встроенных в матрицу. Но похоже, что мне попался бракованный экземпляр. Что самое поразительное, самого компьютера не видно. Встроен в стены номера. Лишь одинокие круглые отверстия, похожие на камеры, торчат в разных частях номера. Они заменяли и динамики, и голографические проекторы. Возле башен появилась знакомая тень. Темный треугольник корпоративного челнока возвращался с охоты. Машина зависла над крышей главной башни и медленно опускалась, бесшумно, словно огромный коршун, возвратившийся в гнездо. «Поставь музыку», — приказал я, не отрывая взгляда от челнока. «Полет Валькирии» Вагнера. Из динамиков полилась знакомая, устрашающая мелодия. Вначале едва слышная, затем нарастающая в жуткий боевой марш. Больше всего подходит для описания моих чувств к корпорации. «Есть подключение к интернету», — проговорил компьютер. «Хотите активировать ручное управление?» «Нет», — не оборачиваясь, бросил я. «Покажи сводную информацию о скинхедах в России». «За какое время?» — осведомился собеседник. «С начала века», — ответил я. «И шевели процессором, задолбал с лишними вопросами». «Не могу понять смысла ваших слов, но по тону голоса улавливаю оскорбительные нотки в мой адрес», — затараторил компьютер. «Согласно Гаагской конвенции от 2028 года, искусственный интеллект имеет право на защиту своей чести и достоинства». «Чего?» Я резко развернулся и прошел через прозрачную картинку браузера. «Выполняй немедленно!» На экране появилось изображение скинхедов, марширующих по улице города. Первоначально скинхеды никак не были связаны с фашизмом и националистическими идеями. «Молодых людей сплачивали музыка и спорт», — забубнил компьютер. «Да не нужна мне их история», — взмахнул рукой я. «Давай о националистах». «В начале века количество скинхедов достигло 50 тысяч», — ответил компьютер. «Так как власть в то время не сочла нужным бороться с новой молодежной культурой, они без труда распространяли идеологию, вербовали новых сторонников, устраивали акции, направленные против представителей других рас. Каждый день в России гибли сотни человек из-за национальной розни. К 2029 году число скинхедов достигло 100 тысяч». «Ты ничего не путаешь?» — перебил я. «Я лишь суммирую данные из глобальной сети», — почти обиженным тоном изрек искусственный интеллект. «В данный момент скинхедов стали поддерживать многие политические круги. Партия «Свободная Россия» год назад победила на выборах, большинство депутатов там — ярые сторонники национализма». На голографическом экране возникли фотографии, изображающие толпу народа с черно-желто-белыми флагами. Некоторые держали в руках транспаранты, на которых светились надписи вроде «Зов крови, призыв к действию» или «Избавим Россию от пиндосов». Но хуже всего видеть, что там не только молодые бритоголовые парни, но и женщины, дети, старики. Все Все как один поднимают руки в нацистском приветствии. Мой взгляд скользил по людям, не в силах поверить. А вот и батюшка с крестом в рясе тоже решил приобщиться к народному единству. Музыка нарастала, валькирии увеличивали скорость своего полета. Как же в тему-то? Мобильник завибрировал в кармане. «Да», — произнес я, прижимая к уху трубку. «Какие новости?» «Нужна твоя помощь», — ответил Крылов. «Опять?» — хмыкнул я. «Вы без меня хоть ширинку сами застегнуть можете?» «Оставь свои шутки», — раздраженно ответил лейтенант. «Скинхед не колется. Пытались выведать месторасположение их основной базы. Так этот лошара сделал морду кирпичом и требует позвонить родителям. Мол, у бати большие связи. Всех нас самих посадят». «Кто бы сомневался», — вздохнул я. «Так чего от меня хочешь? Чтобы я залез ему в голову?» «Вроде того. Корпорация только что покинула здание. Я отпустил Алишера через запасной выход. Были проблемы? Черкизова, помнишь? Прыгал здесь, плевался слюной, ругался. Хотел знать, почему мы не успели схватить нанопанка. Да и черт с ним. Через 5 минут буду». «Хорошо. Спасибо», — облегченно произнес Иван. «И что это у тебя за жуть играет? Похоронный марш? Вагнер. Ты бы еще 7-ю симфонию Шостаковича поставил». «А мы образованные?» — съязвил я. «Жду, короче». Телефон перекочевал обратно на место. «Мне продолжить информировать вас?» — спросил компьютер. «Нет, обойдусь», — буркнул я. «В следующий раз не тормози. Не включаться, пока я не вернусь в номер. Понял мысль?» «Могу ли я пожелать вам счастливого пути?» — почти с надеждой проскрипел компьютер. «Ой, да сколько ж можно?» Я прикрыл глаза, представляя расположение полицейского отделения Магнитогорска. Старое приземистое здание, обветшалое, с потрескавшимися стенами. Понятно, что на ремонт городская администрация не тратила ни гроша. Странно, что зарплату ментам платили. Когда я собирал информацию для ограбления ювелирного, то постоянно слонялся в том районе, изучая работу отделения. Не было смысла бояться. Действовали они, как сонные мухи. С другой стороны, лейтенанта Крылова я тогда и в глаза не видел. Прыжок оказался мгновенным. На ниты приятно щекотали воспаленную кожу. Я раскрыл глаза, поражаясь точности своей мысли. Иван Крылов сидел за столом, заваленным кучей бумаг, папок, карандашей и прочей канцелярщины. Головой уткнулся в древний пузатый монитор, оставшийся с бог знает каких времен. Да и все в кабинете напоминало прошлое. От стенок, закрашенных отвратительной желтой краской, до огромного шкафа, протертого, грязного, с качающейся дверцей. Помещение небольшое. С трудом здесь вмещались 2 стола в разных концах. Судя по висевшему на стуле зеленому мундиру, Крылов заседал здесь не один. Я оглянулся назад. Дверь бы тоже стоило заменить, покрытая сажей, с потрескавшимся стеклом в центре. Моего появления лейтенант не заметил. «Значит, можно развлечься?» «Сдаюсь!» — крикнул я, падая на колени. «Пришел с повинной! Надевай браслеты!» Надо отдать должное Ване. Не заорал от испуга и не кинулся под стол. Слегка вздрогнул и взглянул на меня поверх бумаг. «Твою же мать! Совсем очумел!» — проговорил он. «Я же предупреждал, не делай так при мне! Не мог через дверь зайти, как нормальный человек!» «Прости, брат!» — хныкающим голосом затараторил я. «Не мог, стыдился. Нанопанк я паршивый. Тьфу ты!» Крылов откинул бумаги в сторону. «Сейчас дождешься у меня. Достану ошейник и отправлю в КПЗ. Посидишь ночку, а утром в корпорацию под конвоем». Я хихикнул. «Нравится мне этот парень. Чувствуется, что за службу повидал всякого. И не спекся, не стал размазнёй или взяточником. Нормальные менты — редкость для нашего времени». Дверь кабинета со скрипом отворилась. Я все еще стоял на коленях с протянутыми с мольбой руками. В дверном проеме застыл молодой полицейский. Кудрявые волосы, большие темные глаза под круглыми очками, в одной синей рубашке и зеленых потертых брюках. Слова выходили из парня с трудом. «Я принес отчет по делу о краже Быковой». «Вот, молодец!» — потирая ладоши, сказал Иван. «Фролов, чего встал? Давай сюда!» Фролов не мог оторвать от меня изумленного взгляда. Я встал, потирая голые коленки. «Блин, надо было переодеться». «Да, это он!» — С ударением бросил лейтенант. «И да, по нему психушка плачет. Отчет!» Фролов пересек кабинет и передал красную папку начальнику. Крылов быстро просмотрел бумаги и удовлетворенно крякнул. «Можешь идти домой, а то и так засиделся уже», — сказал лейтенант. «Завтра в 7, как обычно». Фролов схватил со стула мундир и выскочил за дверь. «Стажер», — развел руки в стороны Крылов, — «учится на юриста, но почему-то тянет его в полицию. Зазнайка тот еще, но полезный. Пошли давай, фашист ждет». Лейтенант схватил со стола фуражку и водрузил на голову. «Правда, на кой ляд? Или так положено?» «Пока полковника Назаренко нет в городе, я тут главный», — угадывая мои мысли, сказал Иван. «Сейчас дежурят двое моих парней. Надо соответствовать». Я пожал плечами. «По мне так лишняя показуха». Мы вышли из кабинета и оказались в длинном коридоре, стены которого увешали портретами с разыскиваемыми преступниками. Надо сказать, что себя я нашел не сразу, потому что художник, создававший фоторобот, явно перебрал с грибами. «Это еще что такое?» — спросил я, кивая на рисунок. «У вас тут кружок карикатуристов? Блин, у нас в школе шаржи на учителя и то лучше рисовали». Крылов усмехнулся. «Да одно лицо!» — хмыкнул он. Я скривился. На рисунке изобразили настоящую бандитскую рожу. Волосы торчком, глаза огромные, налитые кровью, нос размером с картофелину, а губы приоткрыты в зловещей усмешке. Аж страх берет. «Твое лицо видели только двое», — сказал Ваня. Черкизов заметил только мельком в полумгле. «А девушка тебя точно не сдаст. Так что я решил немного приукрасить. По-моему, вышло отлично. Настоящий маньяк». «Спасибо, конечно», — вздрогнул я. «Но ты явно переборщил». «Зато никто тебя не найдет», — покачал головой лейтенант. «Я дал описание своим людям, чтобы, если что, в тебя не стреляли. Поэтому Фролов так испугался». «А что девушка?» — спросил я. «Как она?» «Только не говори, что...» Крылов замолчал и пристально на меня посмотрел. «Да она же втюрилась в тебя по уши», — усмехнулся он. «Недавно звонила, спрашивала, не знаю ли я, где пропадает ее спаситель». «Не гони пургу». Я отвернулся и сделал вид, что изучаю статью Уголовного кодекса в рамке. «Не собираюсь я с ней пересекаться». «И почему? Не твой фасон?» «Меня ищет корпорация. Мне сейчас не до этого». «Ну, конечно. Хочешь, дам ей твой номер?» «Пошли гнобить скинхеда». Крылов вздохнул и повел меня по коридору, который заканчивался бетонной лестницей, ведущей на второй этаж. Мы вскарабкались по ступенькам, пересекли очередной коридор и оказались возле обитой войлоком двери с табличкой «КПЗ». «У вас тут словно в средневековье», — проговорил я. «Вы здесь вообще слышали о такой вещи, как голографические экраны? В Москве каждое отделение полиции оборудовано новейшими системами обнаружения преступников». «Не сравнивай», — сказал Крылов. «Мы здесь и так с трудом концы с концами сводим. Хорошо, хоть кондиционеры есть». «Он там?» — я кивнул в сторону двери. «Ага, сидит, сопли жует», — ответил лейтенант. «Малолетка, а скотина еще та. Принесли воду, так он стакан разбил и потребовал пива». Посадили на голодный паек. Все орет про своего отца-бизнесмена. Тошно уже в камеру входить. «Не врет? Звонили домой?» «Конечно. В первую очередь проверяли отпечатки, потому что в молчанку играл. Узнали фамилию. У пацана ряд приводов. Отца нет в городе, но скоро приедет. Большая шишка в городе, это правда. Торгует сантехникой. Рвется в мэры города». «И сынишку вырастил под стать. Ладно. Так что, мне входить?» «Нет. Нельзя, чтобы придурок тебя узнал. Сможешь залезть ему в голову отсюда?» «Да ерунда». Я расслабился. Убрал все посторонние мысли, включил телепатический радар. Нанороботы задвигались в крови, активируя нужную зону мозга. Внутреннее зрение проникло за стены, ощупывая стены, двигаясь по полу, пока не добралось до сидящего за столом парня. Я чувствовал его ауру. Грязную, темно-коричневую, с кроваво-красными подтеками в районе головы. Скинхед вовсю строил планы мести. Проникать в чужую голову — не самое приятное занятие. Словно погружаешь руку в сосуд с вязкой желейной жидкостью, крутишь пальцами в надежде отыскать нужный предмет. Я увидел сотни несвязанных картинок, мелькавших с огромной скоростью. Воспоминания. Мой мозг обрабатывал все настолько быстро, что у меня закружилась голова. Наконец, остановка в пути. Городской парк. Тротуарная дорожка среди деревьев. Трое бритоголовых парней стоят в кружке. Среди них Митяй, крупногабаритная обезьяна со шрамом на щеке. «Вы, суки, сомневаетесь во мне?» — спросил он, сверкая глазами. «Нет, братан, мы...» — запричитали остальные двое. «Смотрите сюда!» Митяй отступил в тень липы, сорвал какой-то стебель. «Специально для молокососов!» «Крапива. Нет сомнений. Крупные листья с зазубринами». Митяй без содрогания скомкал стебель и засунул в рот. Стал жевать, причмокивая и строя грозную рожу. «Крапиву жрет! Саня! Хиба, волка не победить!» — зашепелявил Митяй, глотая листья. «Слышали? Не победить!» Я вырвался из потока воспоминаний. Выдохнул, прогоняя картину из головы. Оперся рукой о стенку, чтобы не упасть. «Ну что?» — спросил Иван. «Узнал?» «Да», — выдавил из себя я. «У них логово на старой автомобильной свалке, к северу от города. Но хуже всего, что кто-то продал им целый ящик с новым оружием, отключающим нанитов. Они называют его жнецами и собираются использовать против всех, кто решит бросить вызов». «Обрадовал», — произнес лейтенант. «Сможешь справиться против них один?» «Вряд ли», — пожал плечами я. «Их там больше 20 человек. Мне нужна поддержка». «Я могу поднять по тревоге всех моих людей», — предложил Крылов. «Возьмем оружие, выйдем на место, прикроем тебя». «Лишний риск», — сказал я. «Если скины применят жнецов...» Телефон в кармане завибрировал. «Что ж, очень вовремя». «Это Тарас», — прозвучал голос в трубке. «Пора встретиться». «Да, будет что обсудить», — ответил я. «Где пересечемся?» «Передаю мысленный образ». В ту же секунду меня словно наэлектризовало. Я вздрогнул, ощущая, как в мозг вливается новая информация. «Кто это был?» — спросил лейтенант. «Друг», — ответил я. «Сиди здесь, жди звонка». И прежде чем Крылов успел ответить, я телепортировался в нужное место. И правда, автомастерская. Небольшое прямоугольное здание из кирпича, светящееся в ночной темноте. Окна занавешены, фонарные столбы возле стен отбрасывают желтоватый свет. Но мне нужно не сюда. К зданию примыкали несколько гаражей, в которые ставили поломанные автомобили. Один из них раскрыт настежь. Я пересек узкую асфальтовую дорогу, за которой горели окошки многоэтажных зданий. Вошел в гараж, разглядывая обстановку. Куча автомобильных запчастей, покрышки, аккумуляторы, инструменты и огромный джип по центру, возле которого возится мой новый приятель «Нанопанк». «Тормозишь», — не оборачиваясь, бросил Тарас. «Почти 2 минуты прошло». «А я не спешил», — парировал я. «Так ты здесь работаешь?» Тарас ничего не ответил. Скрылся за капотом машины, что-то подкручивая гаечным ключом. 6 лет. Спустя какое-то время ответил он. Купил здание, открыл автомастерскую. Вначале испытывал проблемы, ввязался в долги. Сейчас хватает не только на хлеб с маслом. На икру тоже. И на новенький Peugeot последней модели. Ты в курсе, что Nanotec готовится к испытаниям прототипа летающего автомобиля? Плевать. Пусть хоть унитаз с крыльями делают. Давно ты стал нанопанком?» Тарас показался из-за дверцы капота. В тусклом свете неоновой лампы на потолке он походил на призрака. Аккуратные усики и острый бородка только усиливали эффект. Какой-нибудь древний граф, поселившийся в гараже. «Дебильное название», — сказал Тарас, вытирая руки о тряпку. «Мне больше нравится «одаренный». Хотя на деле способности — фальшивка чистой воды. Если бы не роботы, они активируют незадействованные участки мозга», — перебил я. «Если бы все люди получили контроль над этим...» «Гуманист?» «Не смеши», — покачал головой механик. «Ты был вором, грабил ювелирные магазины, иногда банки. Есть чем гордиться?» «А что делал ты?» — нахмурился я. «Небось тоже обчистил не одну ячейку. Как бы еще получил деньги на свою мастерскую?» «Я никогда ничего не крал. И запомни, не смей обвинять меня. Я все заработал своим трудом. Каждый шаг на вершину доставался потом и кровью, а не щелчком пальцев, как у тебя. Ладно, проехали. Пошел на попятную я. Некогда спорить. Ты вообще откуда? Украинец? А что, у тебя с этим проблемы? Поднял брови Тарас. Мне было 10, когда отца убили во время гражданской войны. Моя мать русская, пыталась отговорить отца от участия в волнениях. Но тот непоколебимо хотел бороться против новой власти. Антимайдан и все такое. В итоге сгорел в автобусе, когда какой-то придурок бросил в салон коктейль Молотова. Прямо герой. А нам с матерью пришлось бежать из страны. С трудом пересекли границу. Хорошо еще, что стена в то время только строилась. Механик замолчал. Воспоминания явно давались ему с трудом. Я помнил репортажи по телевидению. Украина заливалась кровью, горела изнутри, изнывала от агонии. Бессмысленная война, унесшая множество жизней как украинцев, так и русских. И печальный эпилог. Строительство огромной бетонной стены на границе с Россией, обтянутой колючей проволокой и с подачей высокого напряжения. 3 года назад работал в шиномонтаже, продолжал Тарас. Случайно познакомился с одним парнем, балующимся взломом нанороботов. Так и приобрел новые способности. Первые недели развлекался, а потом понял, что ничего не приобрел ценного, лишь игрушки. Нужно строить жизнь, заниматься карьерой, найти хорошую женщину, а не страдать херней. «Тарас», — произнес я, — «я, конечно, не вправе у тебя ничего просить. Мы знакомы 1,5 дня всего, но ты хочешь, чтобы я помог разобраться со скинхедами?» «Нет, я не собираюсь вмешиваться в ваши разборки. Во-первых, не мои проблемы, а во-вторых, я не использую способности против людей». «Издеваешься?» — ошарашенно выговорил я. «Да ты же влез в драку сегодня!» «О чем уже 100 раз пожалел», — бросил Тарас и снова исчез за капотом. «Теперь они знают, как я выгляжу. Еще корпорация точит зуб на нанопанков из-за твоих выходок. Возомнил себя героем?» «Это мое дело», — холодно ответил я. «Я пытаюсь защитить людей». «А ты что, прячешься здесь, словно крыса в норе?» «Да ты трус!» Раздался громкий лязгающий звук. Тарас уронил гаечный ключ. «Я умный, прагматичный человек», — спокойно ответил механик. «У меня семья, пара маленьких дочек и куча долгов по ипотеке». «А что есть у тебя? Шальная голова, горячее сердце и идея стать супергероем?» «Даже если и так. Ты ведь не сбежал сегодня в парке? Бросился защищать парня. А ведь он мог погибнуть. Эти фашистские мрази могут натворить кучу бед. У них арсенал нового оружия. И ты хочешь плюнуть на это?» «Это дело полиции. Виктор, мне нравится твой энтузиазм, но герои в наше время никому не нужны. Да и перевелись они давно. Нынче люди защищают только свои интересы, заботятся только о том, чтобы их задница в тепле находилась. Никто не бросится спасать девушку от маньяка, не вытащит мальчишку, тонущего в реке. Последние герои воевали 100 лет назад, во Вторую мировую. Бросались под танки и таранили врага». «А твой отец? Он тоже умер зря?» Тарас силой захлопнул дверцу капота. Взмахнул рукой, и невидимая сила ударила меня в грудь. Я с глухим криком отлетел на улицу. Приземлился на копчик, почувствовал острую боль. Руки исцарапал в кровь при падении, но наниты работали мгновенно. Спустя 2 секунды я вскочил на ноги, собирая мощную волну энергии в окостеневших пальцах. «Убирайся!» — раздался крик Тараса. «Чтобы больше тебя тут не видел! Я все сказал!» «А я нет!» — энергетическая волна вырвалась из моих ладоней. Тараса снесло в сторону. С глухим криком он врезался в борт джипа. «Будь обычным человеком, переломал бы все кости!» «Можешь валяться тут и жалеть себя!» — сплюнул я. «Или пойти со мной и помочь. Я не хочу, чтобы город погрузился в хаос. А ты...» «В задницу твой город», — пробормотал механик, вставая на ноги. «Твой выбор», — бросил я и, развернувшись, пошел прочь. Но не прошел и 5 шагов, как был окликнут. «У тебя есть план? Или будешь атаковать в лоб?» «Все-таки я в украинце не ошибся». 20 против 1. Клевый расклад», — не оборачиваясь, отвечал я. «Возьми». Тарас поравнялся со мной, протягивая жестяную банку. «Прочистит мозги и зарядит». «Это что еще за хрень?» Я с подозрением покосился на огненную этикетку. «Энергетик?» «Мой собственный рецепт». Тарас потянул за язычок и залпом опорожнил бутылку. «Кофеин, таурин и прочая химическая дрянь в утроенной дозе. Ядреный коктейль. Хватит на час в лучшем случае. Но много времени нам ведь и не надо». «Почему ты передумал?» — спросил я, отпивая глоток. Чуть не закашлялся, словно глотнул горящий бензин. «Не хочу, чтобы дочь росла среди националистов», — ответил механик. «Мне хватило Украины. Вдвоем разнесем все в щепки». «Втроем!» — раздался мужской баритон в ночной мгле. Мы оба круто развернулись и выставили руки ладонями вперед. В желтоватый свет, отбрасываемый фонарным столбом, вышел знакомый узбек. Лицо в кровавых подтеках, под глазом огромный фингал. «Алишер, ты что тут делаешь?» Я опустил руки, с трудом заталкивая энергетические потоки обратно. «Хочу расквитаться с ними», — ответил тот. «Как ты нас нашел?» Тарас переглянулся со мной. «В городе только одна автомастерская», — ответил Алишер. «Так что, возьмете меня с собой?» «Не сходи с ума», — сказал я. «Иди домой. Ты себя в зеркале видел? У тебя в крови больше нет нанороботов. Ты самоубийца?» «Они испортили мое первое свидание», — бросил узбек. «Вам когда-нибудь доводилось влюбляться?» «Я добивался Машу почти год. И не для того, чтобы просто залезть ей в трусы. Не хочу в следующий раз подвергать ее опасности. Вы представляете, что фашисты с ней сделают?» «Черт с ним, пусть идет», — сказал Тарас. «Может пригодиться». «Герои, мать вашу!» — проворчал я, но на губах скользнула улыбка. «Алишер, давай руку. Перенесу тебя. Но не ослабляй хватку, не то твои внутренности разнесет по всему городу». Студент протянул руку. Расслабился. Легким движением руки я отшвырнул парня в сторону. Алишер мягко приземлился на задницу. «Скотина!» — взревел парень. Но поздно. Тарас прыгнул первый, растворившись в ночной мгле. Я не стал ждать. Отправился следом, ощущая, как горит тело. Наниты работали с удвоенной скоростью. Спасибо энергетику. Одинокий пустырь, покрытый редкой желтой травой. Никакого чувства весны здесь нет. Наоборот, казалось, что само понятие жизни здесь не действовало. Кучки мусора, песчаные холмики и длинная бетонная стена впереди белеет в лучах вышедшей луны. Я взглянул вверх. Небо заволокла темная дымка, сквозь которую кое-где мигали редкие звезды. «Зря ты так с Алишером», — произнес Тарас, выходя из-за моего плеча. «Он теперь тебя возненавидит». «Пускай», — ответил я. «Лучше так, чем иметь кровь на своих руках». «Ты готов?» «Свалка как раз за стенкой». «Ненавижу это место». Тарас обвел пустырь грустным взглядом. «Кладбище автомобилей. Словно по надгробиям ходить». «Механики все такие?» — усмехнулся я. Тарас не ответил. Молча двинулся вперед, огибая мусорные кучи. Я пошел следом, гадая, там ли сейчас скины или нет. Подтверждение нашлось сразу. Мы еще не дошли до изрисованной граффити стены, как услышали громкие крики, доносившиеся с той стороны. То и дело грубый смех прерывался матерными словечками. Мы прошлись вдоль стены. Стальные ворота закрыты наглухо, зато есть небольшой пролом, зияющий чернотой. Мне удалось пролезть без труда, зато полному Тарасу пришлось изрядно покопаться. Свалку освещали тусклые фонари на столбах. Тонны ржавого металла соседствовали с горами покрышек, отслуживших свой срок. Крики доносились из-за длинного автобуса, перекрывавшего путь к центру этого могильника. Я первый подошел к мертвой машине. Прислонился спиной к исцарапанному борту с выбитыми окнами. Осторожно высунул голову. Толпа бритоголовых парней расселась на вырванных автомобильных сиденьях. Скинхеды сделали здесь нечто вроде стадиона. Ржавые остовы машин окружали голый пятачок земли, делая его похожим на гладиаторское ристалище. Фонарный столб в центре отлично освещал это место. Двое парней готовились к драке. Одного из них я узнал сразу. Мой старый знакомый Митяй. Другой, чуть ниже ростом, потлатый, встал в боевую стойку. Ноги на ширине плеч, кулаки призывно машут. «Разорви его, Митяй!» — кричали скины. «Вырви ноги, козло!» Главарь лишь ехидно улыбнулся. Поманил парня пальцем. Тот тут же нанес удар левой. Митяй спокойно увернулся, ударил соперника в живот. Потлатый поперхнулся, отступил на шаг, сжимая бок. Митяй громко расхохотался. В свете фонаря глаза излучали самодовольную уверенность. Но соперник оказался не из робкого десятка. Воспользовавшись заминкой, ударил Митяя ногой в грудь. Главарь испустил сдавленный вопль. Лицо покраснело от ярости. Схватил Потлатова за шею, скрутил, с каждой секундой повышая давление. Соперник стал задыхаться, посинел, пытался что-то сказать. «Падла такая!» — выкрикнул Митяй и освободил парня. Потлатый свалился на землю, издавая гортанные звуки. Главарь стал избивать парня ногами, не оставляя на теле живого места. Последним ударом разбил сопернику лицо, превращая в кровавую маску. «Унесите его с глаз долой!» — с отвращением произнес Митяй. «И запомните, слабакам и задротам здесь не место! Новой России нужны сильные мужики, готовые встать на защиту народа от инородных выродков! Кто мы?» «Волки!» — синхронно взревели скинхеды. «Не слышу! Кто мы?» На лице Митяя выступило презрительное выражение. «Кто мы? Волки! Слава России!» Главарь поднял руку в нацистском приветствии. «Слава России!» Я отвернулся. Увидел достаточно. Немного отошел в сторону, давая Тарасу возможность оценить красоту действия. «Почему людям так нравится верить во всякую чушь? Идти на поводу фальшивых ценностей, предлагаемых дураками? Готовиться фанатично защищать свои убеждения, независимо от того, правда это или ложь? Человечество напоминает стадо безвольных овец, управляемых слепым пастором без мозгов. Может, дело в нашей агрессивной кровожадной природе? Мы должны находить оправдание этому, придумывая всевозможные уловки. Изобрели политику и религию, чтобы не истребить свой род, но сделали только хуже». Истинная натура пробивается наружу, словно росток цветка, просовывающий стебель через тротуарную плитку. Но что поразительно, любовь, добро и справедливость никуда не уходят. Стоят рядом, продолжая бессмысленную борьбу с человеческой природой. «Иду первым», — прошептал я. «Ты прикрываешь. Пусть увидят меня одного, расслабятся». «Ну ты блестящий тактик», — с иронией заметил Тарас. «Только давай без цирка Шапито. Дело серьезное, противник не из легких». «Пошел ты!» — фыркнул я с улыбкой. Я выдвинулся из-за автобуса. Тело несчастного скинхеда уже унесли. Митяй продолжал скандировать фальшивые лозунги, жестикулируя и чуть ли не подпрыгивая на месте. Мне оставалось легким шагом, заложив руки за спину, пройтись до желтоватого кружка света, отбрасываемого фонарем. При этом делал вид, что любуюсь видом ржавых автомобилей, как заправский аристократ. «Весело у вас тут», — произнес я. «Возьмете к себе в банду?» Митяй резко развернулся. Все лица парней обратились в мою сторону. На некоторых отчетливо проступило недоумение, смешанное со страхом. «Значит, кто-то меня помнит. Меньше мороки будет». «Ты?» Митяй выхватил жнеца, готовясь к выстрелу. Мановение пальцев, и джойстик полетел на другой конец свалки. «Прибейте эту сволочь!» — рассвирепел главарь. «Он враг свободной России! Друг чурок!» «В ваших словах, сударь, сквозит нескрываемый пафос!» — серьезным тоном продекламировал я. Скинхеды ринулись в мою сторону. Некоторые держали в руках биты, другие — стальные палки, но ни у кого я не видел жнецов. Воздух завибрировал. Я ощутил легкое дуновение ветерка. Тарас выскользнул из пустоты, вклиниваясь в ряды нападавших. Первого отбросил мановением руки, второго ударил энергетическим всполохом. Скинхеды застопорились, не ожидая подобного поворота. Я воспользовался заминкой и отшвырнул двоих придурков в стороны. Раздались приглушенные крики и громкий треск. Кто-то приземлился на одну из машин. Нужно сосредоточиться. Разогнать банду одно — а вот найти ящик с оружием — совсем другое. Если его здесь нет, то... Я ощутил острую боль в спине. Ноги подкосились, и я рухнул на колени. Нанороботы выдвинулись к позвоночнику, утихомирив болевой рефлекс. Фуджи глупец. Ослабил энергетический щит. перевернулся на спину, перекатился в сторону, с трудом успевая не попасть под очередной удар битой. Секунда — я на ногах. Лупоглазая, небритая физиономия с яростью взирает на меня снизу вверх. Некогда размышлять. Боднул врага ногой, отчего тот свалился на землю без движения. Легендарный кивок Депардье, знакомый мне со старых французских фильмов. Тарас поднялся в воздух, размахивая руками и выпуская энергетические шары. Скинхеды бросились в рассыпную, визжа, словно поросята на бойне. Я с трудом подавил смешок. В голове отчетливо зазвучала знакомая песня. «Ты среди них. Я не понимаю, что я чувствую возбуждение. Мягкий прилив произведения искусства. Нас очень много, но мы в тени. Каждый проходит и смотрит прямо. Дома ждут сестренка, братишка. Дома ждут папа и мама». В кровь будто влили ударную дозу адреналина. Нанороботы перестали двигаться, собираясь в цепочку. Хотелось сражаться и побеждать, но только своими силами. Двое скинхедов со сжатыми кулаками обороняли Митяя. На лицах читалось железное упорство, но в мыслях читалась паника. Я влез им в головы, стараясь быстрее отыскать нужную информацию. Но стакан оказался наполовину пуст. «Митяй!» — крикнул я. «Где оружие?» Главарь не ответил. Молча кивнул своим людям. Они двинулись в мою сторону, но я не чувствовал и талики угрозы, словно смотрел фильм в голографическом проекторе. Космический поезд идет между звезд, жемчужины мира блестят на ладони. Любовь — это тот же космический лед, но он может тронуть, и тебя он тронет. Глубокие тайны стрелок часов. Тянутся тени, жмут наше сердце. Но сколько бы мы ни захватили миров, мы все равно продолжаем бояться. Я подмигнул скинам, поднял руки к животу, ладонями вверх, почувствовал, как нанороботы устремляются к конечностям, образуя жгучие потоки огня. Пламя вырвалось из ладоней, скатываясь в фаербол размером с футбольный мяч. Но я не стал посылать его в парней. Легонько подкинул вверх, отчего тот взлетел, как воздушный шарик. Скинхеды вылупились в небо, завороженно наблюдая за уплывавшим фаерболом. Я воспользовался заминкой, одного ударил ногой в пах, а другого боднул головой. Ни с чем не сравнимые ощущения. Никакого супергеройства. Митяй спокойно занимал место возле фонарного столба, положив руки на грудь. На меня смотрел с усмешкой, будто ожидая от меня чего-то лучшего. Сзади слышался шум водяного потока. Тарас применил коронный прием для разгона последних бандитов. Оставалось только одно — узнать правду. Я остановился в трех шагах от Митяя. Расслабился, включая внутреннее зрение. Проскользнул к врагу, рассматривая странную темную ауру, окружавшую голову. Приготовился к череде несвязанных картинок, среди которых могла оказаться одна нужная — ящик со жнецами. Но вместо этого уперся в стенку. Что-то в мозгу Митяя отреагировало и ударило в ответ. Я с криком упал на землю, сжимая голову, в которую словно ударяли сотни молоточков. Боль утихла быстро, но в глазах появились искры. Я попытался подняться, но нога в тяжелом военном ботинке ударила меня в живот. Я скрючился, словно гусеница в момент опасности. Наниты едва поспевали обрабатывать повреждения. Новый удар, на этот раз в спину. И еще, еще. Меня избивали ногами, проявляя невероятное упорство. Я не мог и помыслить о том, чтобы подняться и ответить. Все силы уходили на зализывание ран, но боль не уходила. Меня влекло в темную пропасть, в которой хотелось раствориться навсегда. Забвение. «Ну, как теперь, нанохрен?» Голос Митяя доносился издалека, возможно, из глухого колодца. «Кто теперь герой? Давай, пошути!» «Не слышу! Шути, сучье вымя!» «Да быть того не может!» Меня убьет какой-то безмозглый фанатик. Повеяло знакомым ароматом. Земляника. Что-то внутри меня сопротивлялось. И это что-то хотело выполнить обещание и отвезти девушку в ресторан. «Подыхай! Ты, уроды!» Договорить Митя не успел. Я услышал лишь громкий свистящий шум, словно что-то пролетело надо мной. Спасен. Наниты с удвоенной энергией задвигали механическими лапками. Спустя мгновение мне удалось прийти в себя. «Как ты?» — спросил Тарас, подавая руку. «Почувствовал себя героем?» «На все 100», — ответил я, хватаясь за пальцы товарища. «Чувствую себя выжатым лимоном». «А по мне так еще хуже», — сказал механик, разминая спину. «Словно отымели в задницу, кинули под колеса, проехались, снова отымели». Тарас не договорил, вскинул ладонь в атакующей манере. Я обернулся. Главарь скинхедов стоял на ногах. «Вы даже представить не можете, с кем связались», — произнес Митяй, протирая кровь с подбородка. «Вы открыли ящик Пандоры, и ничто в целом мире не спасет вас от расплаты». В свете, отбрасываемым фонарем, по губам скинхеда промелькнула ухмылка. Жуткая, нечеловеческая, обнажившая ряд кривых зубов. Но я не мог оторвать взгляд от глаз мужчины. Они пронизывали ледяным холодом. И в этот момент произошло что-то непонятное. Белки потемнели, наливаясь черным цветом. Зрачки исчезли, поглощенные мглой. Я не мог сдвинуться с места. Ощущал рядом прерывистое дыхание Тараса, впавшего в такой же ступор. Мышцы сковал паралич, сердце отбивало едва слышный ритм, словно хотело остановиться. Даже наниты не двигались. Я потерял всякую связь с ними. Митяй показал нам большой палец. Другой рукой достал из-за пазухи пистолет. У него был ствол, а я даже не подозревал. Приставил к виску и спустил курок. Шум выстрела напомнил резкий хлопок, прорезавший ночную тишину. Я вздрогнул, вновь обретая власть над собой. Тело Митяя упало на песок головой вниз. Кровь черной струйкой заливала землю, образуя растущую лужицу. Мы простояли около минуты, переглядываясь, не в силах вымолвить ни слова. Наконец я сглотнул слюну и выговорил. «Ты видел? Видел его глаза? Мне померещилось?» «В таком случае у нас общие глюки», — ответил Тарас, подходя к телу. Глаза почернели. «Да что с этим парнем не так? Зачем он покончил с собой?» «Кто поймет этих психов? Может, сидел на таблетках? Сейчас всякую дурь выпускают. Может, поэтому у него в глазах потемнело?» Тарас опустился на корточки, поднимая что-то блестящее с земли. Обернулся ко мне, протягивая прямоугольную картонку бейджа. «Дмитрий Самоедов, корпоративная служба безопасности», — прочитал вслух я. «Блин, я так и знал. Без нанотека не обошлось. 100% жнецы от них». «Звони своему другу, менту», — сказал Тарас. «Пусть все тут накроют». Я обвел взглядом свалку. Несколько бездыханных тел лежали на земле. Будет кого задержать. «Спасибо за помощь, Тарас», — сказал я. «Твой должник». «Забей», — махнул рукой механик. «Хоть почувствовал себя живым сегодня. 2 драки за один день. С юности такого не было. Жаль, что оружие не нашли». «Корпорация все бы забрала», — покачал головой я, доставая мобильник. «К тому же это их детище наверняка». «Ладно, я домой», — кивнул Тарас. «Жена убьет. И дочку уложить спать надо. Свидимся». Я помахал рукой. Механик растворился в воздухе, оставив у меня смутные ощущения тоски. Длинный день выдался. «Алло», — прозвучал голос Крылова в ухе. «Ваня», — сказал я в трубку, — «давай выезжай, без подкрепления». «Вы их вырубили?» — спросил Крылов. «Можно и так сказать», — ответил я. «Подробности потом. Корпорация скоро будет здесь, и похоже, что они причастны ко всему». «Что не жизнь, то полное дерьмо», — буркнул лейтенант. «Не то слово, брат», — ответил я. «И знаешь, что еще? Дай мне координаты Жени Смоловой». «Решился все-таки», — усмехнулся Крылов. «Давай быстрее, не выкобенивайся», — сказал я. «Я и так за тебя всю грязную работу выполнил». Жизнь слишком коротка, чтобы прятаться. Бессмысленно искать причину в ошибках прошлого. Можно закопаться головой, с каждым шагом ощущая, как повышается давление на плечи. И если не попытаться стряхнуть с себя груз, то можно похоронить себя заживо. Человеку свойственно ошибаться. Но на этом надо учиться, принимать как должное. Ведь в конце концов неудачи помогают человеку стать сильнее, находят в нашей душе новые, неоткрытые стороны. Да и в конце концов, я ведь герой, мать его. И ничто не остановит человека, ищущего справедливость».